Глава 26. Казалось бы, что тут сложного? Открой рот и скажи, как есть. Я беременная от тебя. Снова. Несколько слов, время немного не займет. Но все складывается так, что я уже неделю просто не могу поговорить с ним. У Севы открытие нового филиала фитнес-клуба, и он весь день проводит на работе. Когда я просыпаюсь, его уже нет дома. Вечером приходит поздно, играет с Ромкой, и едва я успеваю уложить сына, как обнаруживаю, что Сева уже ушел к себе и запер дверь. Дважды я пыталась постучать, но он не ответил. Возможно, спал или смотрел что-то в наушниках, а может, не считал нужным общаться со мной. Сообщением же в мессенджере такое не отправишь. Все эти дни проходят как в тумане. Я просыпаюсь утром, ухожу на работу, улыбаюсь пациентам, как будто все нормально. Но внутри меня разрушается все, что я так старательно строила. Сева отдаляется. Рома радуется ему, но между нами пропасть. Иногда мне кажется, что я даже слышу, как она расширяется, каждый день становится все шире, пока мы не окажемся на разных концах этого расколотого мира. И как же мне перебросить через нее мост, чтобы сообщить о ребенке? Сегодня мне с утра неожиданно звонит Ян Борисов и просит приехать к нему в офис. «Нужно обсудить кое-что важное, Лиза», — говорит он своим привычно спокойным тоном, но я уже чувствую, что что-то не так. Неужели снова Руслан решил попытаться испортить мне жизнь? После приема я еду в его офис. Когда я захожу в кабинет, он уже сидит за столом с таким же сосредоточенным выражением лица, как и всегда. Только теперь в его глазах я вижу нечто большее — обеспокоенность. «Лиза?» Он встает, протягивает мне руку, затем указывает на кресло напротив. «Присаживайся». «Что происходит, Ян?» Спрашиваю я, пытаясь скрыть дрожь в голосе, но руки уже потеют. Я чувствую, что разговор будет непростым. Он открывает папку, достает оттуда несколько листов и кладет передо мной. «На тебя подали в суд», — говорит он, не делая ни малейших попыток смягчить удар. Я смотрю на бумаги передо мной и вижу знакомую фамилию пациента. Мое сердце сжимается. «Что?» — шепчу я, ощущая, как паника накрывает меня с головой. «Этот пациент утверждает, что после твоего лечения его зрение ухудшилось», — продолжает Ян, не отрывая пристального взгляда от меня. «Он требует компенсации. Большой компенсации. Причем заявление адресное на тебя, не на клинику в Волгограде». Я молча смотрю на бумаги, не понимая, как такое могло случиться. Это просто сюрреализм какой-то. Я вела этого пациента, прекрасно помню его диагноз, помню все этапы лечения и период восстановления. Я лично его оперировала. Все было гладко. Все осмотры, все указывало на то, что пациент шел на поправку. «Это невозможно», — говорю я, качая головой. «Я точно знаю, что не допустила ошибки. Все данные говорят об обратном». Ян смотрит на меня долго и внимательно, а затем произносит тихо. «Я подозреваю, что это дело не такое простое, как кажется». Я напрягаюсь, не в силах сказать ни слова. Моя голова гудит, внутри становится как-то нехорошо. «Я думаю, что за этим стоит твой бывший муж, Руслан», — продолжает Ян. Его голос ровный, но с оттенком предостережения. «Ты сама знаешь, на что он способен». «Руслан, черт, конечно, это может быть он. У него есть связи, есть деньги и желание отомстить. Он ненавидит меня и всегда хотел, чтобы я страдала. И теперь он нашел новый способ». «Я не...» Начинаю я, но голос предательски дрожит. Слова запутываются в комке боли и ужаса, который разрастается внутри меня. «Мы разберемся с этим». Ян говорит уверенно. «Я буду твоим адвокатом в этом деле, как и с разводом. Но, Лиза, ты должна быть готова к тому, что это может не закончиться быстро. Руслан намерен затянуть процесс и, судя по всему, нанес точный удар по твоей репутации». Слова Яна гулко отдаются в моем сознании. Репутация, работа. Все, к чему я шла все эти годы, может быть разрушено за один миг. Глупость какая. Бред. «На работе уже знают?» — спрашиваю я тихо, боясь услышать ответ. «Да». Ян смотрит на меня с сожалением. «Я думаю, что скоро они начнут действовать. В частной клинике такие скандалы не любят, ты же понимаешь». Я только киваю, чувствую, как весь мой мир рушится. Карьера, моя профессия, в которую я вложила все. И вот все это на грани исчезновения из-за одного удара Руслана. Я даже не знаю, как смириться с этой мыслью. Он не смог ударить в одно слабое место, так нашел другое. Подонок. Когда я возвращаюсь домой, Сева сидит на кухне с Ромой. Сегодня он забирал его из сада. Они разговаривают, смеются, но когда я захожу, Сева сразу замолкает. Наши взгляды встречаются, и он тут же отворачивается, продолжая что-то говорить сыну. Все внутри меня кричит, что я должна сказать ему, что я больше не могу держать это в себе. И еще и после таких новостей. Но как? Как сказать Севе о том, что я снова беременна, когда между нами такая пропасть? Я иду в спальню, где бросаю сумку на кровать. Нервы на пределе. Завтра я, вероятно, потеряю работу. Позже вечером, когда Рома уже спит, я тихо стою на кухне у окна. Хочется выпить вина, но об этом не может быть и речи. Сева снова ушел к себе раньше, чем я успела уложить Ромку. И тут внезапно я слышу, как он выходит из комнаты и заходит на кухню. Забирает свой смартфон, который забыл здесь на столе, и снова направляется к выходу. Молчит, но я больше не могу. Нервное напряжение, страх за завтрашний день и эта беременность — все это душит меня. «Сева!» — говорю я. Голос едва слышен, но я знаю, что он меня слышит. Он останавливается в дверях, не оборачиваясь. «Мне нужно тебе сказать кое-что». Он медленно поворачивается, и его взгляд холодный и отстраненный. «Что?» — отвечает он, но в его тоне слышна скрытая усталость. «Я беременна». Выдыхаю я, чувствуя, как сдавливает горло, и слезы подступают к глазам.